Глава 6. Карл Кроу. Кроу распахнул дверь комнаты и кивнул, приглашая всех выйти. Пятеро студентов уныло поплелись в коридор и замерли, сделав всего несколько шагов. Профессор, шедший позади всех, тоже остановился. «Что за ерунда? Здесь ведь было светло!» — пробормотал донор, вглядываясь в кромешную тьму впереди. Кроу тоже обратил внимание на то, что коридор, по которому он несколько минут назад шел со Стефани Грей, тонет в непроницаемом мраке. Он инстинктивно поднял руку и перевернул кисть, пытаясь направить энергию в структуру через камень в перстне и сотворить огонь. Но впервые в жизни ничего не вышло. В ладони даже не потеплело. И тут же рядом послышался нестройный хор голосов. Одни командовали «Свет!», другие «Огонь!». Но от проговаривания приказа вслух ничего не менялось. Да и не могло. Только недоумки студенты могли не заметить, что это не тот случай, когда вербальный приказ способен помочь направить энергию. Проблема явно не в стабилизации, а в том, что камень в перстне не подает признаков жизни. И это особенно хорошо видно в темноте. А вот Грей не попыталась повторить приказ вслух, невольно отметил он про себя. И тут же недовольно поморщился. «Донор Уоллес, принесите факелы из комнаты, где мы только что были. Я видел там на стенах несколько». Велел Кроу, чтобы отвлечься от ненужных мыслей. И язвительно добавил, как бы сомневаясь в интеллектуальных способностях студентов СОВ. «Огонь возьмите в камине. Грей, Бран и вторая Уоллес. Оставайтесь там, где стоите, не двигайтесь». Вскоре четыре принесенных факела развеяли тьму, но легче не стало. Перед ними был совершенно незнакомый коридор, который не имел ничего общего с привычным замком Академии Метаморфоз. Все шестеро, как по команде, обернулись, чтобы удостовериться, что комната, из которой они вышли, все еще существует. Та действительно оставалась на месте и даже ничуть не изменилась. «Интересно», — пробормотал Кроу, освещая факелом голые стены. «Ни картин, ни гобеленов, ни какой-либо отделки, вообще ничего. Просто глухие каменные стены, больше похожие на внутренности пещеры, чем замка. Коридор тянулся далеко вперед, свет факелов не доставал до его конца. Было совершенно непонятно, где тот самый конец и что там». «Где мы?» — испуганно спросила Бран, вцепившись в руку недоумка Уоллеса. «Хороший вопрос». Грей с надеждой посмотрела на него, но Кроу смог лишь пожать плечами в ответ. «Я знаю не больше вашего, госпожа Грей. Мы были в академии, а сейчас определенно находимся в каком-то другом месте. Но где именно, я не могу сказать». «Так давайте узнаем», — с присущим ему безрассудством предложил донор, сделав несколько шагов вперед. «Можно ведь пройти по коридору и посмотреть, куда он ведет». «Как у вас всегда все просто», — проворчал Кроу. «Коридор может привести куда угодно, в том числе к смертельной опасности и неминуемой гибели. А у нас даже магии нет. Почему там?» «Если вы боитесь, профессор», — едко ответил наглый мальчишка, «то можете остаться здесь с девушками, а мы с Граном пойдем и посмотрим». Кроу заметил, как Грей с сомнением покосилась на своего парня, теперь уже, вероятно, бывшего. Проследил за ее взглядом и тихо хмыкнул. Могучий гандболист, судя по всему, не разделял энтузиазма друга. Зато его мелкая сестрица, напротив, совершенно не собиралась оставаться на месте, если тот решил идти вперед. «Не забывайтесь, донор!» — отрезал Кроу. «Если мы не в академии, это еще не значит, что я не могу обнулить вам оценки. У меня прекрасная память, и я сделаю это, когда вернемся, или через пару недель, когда вы эти самые оценки поднакопите». Донор явно хотел что-то на это ответить. А уж как этого хотел сам Кроу. Будет забавно, если средний балл самого донора и его факультета в первый же месяц безнадежно отстанет от остальных. Папаша-министр будет очень недоволен этим, можно не сомневаться. Однако взгляд подруги, да, той самой Грей, у которой так не кстати этим вечером обнаружилась весьма красивая грудь, остановил его. И Кроу почему-то не захотел давить и провоцировать дальше. «Если мы пойдем, то пойдем все вместе», — решил он. «Я здесь единственный преподаватель и не могу ни отпустить вас одних, ни оставить остальных без присмотра. Стоять на месте бессмысленно, поэтому пойдем вперед. Не разбредайтесь, держитесь поближе ко мне и помните, что камни по какой-то причине не отзываются. Если что-то произойдет, не надейтесь на магию. Надейтесь на себя». Коридор казался бесконечным. Они шли уже несколько минут, но обстановка не менялась. Серые стены, пустота, темнота. Из виду уже пропала комната, из которой они вышли, а коридор все еще не кончался. Напряжение нарастало с каждым шагом. Бран тихонько скулила от страха и, по всей видимости, сжимала руку Уоллеса с такой силой, что тот сделал ей замечание. Его сестра вела себя более достойно. Бесстрашно шла рядом с донором, держа в руке один из четырех факелов. Сам донор выглядел решительно, хотя и на его лице были заметны следы тревоги. Кроу старался, чтобы выражение его лица оставалось нечитаемым. Его тоже пугала неизвестность тьмы, но он не имел права демонстрировать слабость. Лишь иногда непроизвольно сжимал в кулак пальцы той руки, на которой носил перстень, время от времени пытаясь до него достучаться, но не получая ответа. Впрочем, дело определенно не в артефакте. В ткани бытия вокруг них сейчас просто нет тех энергетических потоков, которые обычно направляются в структуру заклятия. Коридор закончился довольно внезапно. Тьма не исчезла, просто стены спрятались в ней, отодвинувшись за пределы света факелов. Все шестеро оказались на открытой площадке, с которой вели две лестницы, одна вверх, другая вниз. «Почти как в академии», — заметила Грей тихо. Кроу мысленно согласился с ней. Примерно на такой площадке она стояла и ждала платформу, когда он нашел ее. «Полагаю, это тоже какой-то замок», — заметил Кроу вслух, забыв добавить в голос едких ноток. Впрочем, сейчас они едва ли были уместны. «Только не понимаю, почему нет окон. Может, здесь живут какие-нибудь вампиры или кто-то в таком роде?» — предположил Уоллес. «Пока не похоже, что здесь живет хоть кто-нибудь», — возразила его сестра, проводя пальцами по перилам лестницы и демонстрируя внушительный слой пыли. «Здесь тихо, как в склепе». Кроу обошел площадку по периметру, но ничего так и не нашел. Света факелов не хватало. Он не достигал дальних стен, а на ближних было так же пусто, как в коридоре. «Надо решить, куда мы пойдем, вверх или вниз», — предложил донор, попеременно освещая то одни, то другие ступеньки. Грей заметно поежилась. Похоже, оба варианта пугали ее одинаково. «Может, лучше вернуться в комнату и остаться там?» — тихо предложила она. — По крайней мере, там кусочек привычной нам академии. Побудем там, подумаем. Глядишь, все само вернется на место. — Это пассивная жизненная позиция, — перебил ее донор. — Такая стратегия редко оказывается выигрышной. Кроу снова был вынужден согласиться со сказанным и снова сделал это мысленно. Не хватало еще петь одним голосом с кем-то из проклятой семейки, испоганившей ему жизнь. Поэтому он ограничился замечанием: «Куда идти, зависит от того, куда мы хотим прийти. Если наша цель — добраться до крыши, осмотреться и понять, куда нас забросило, то нужно идти вверх. Если хотим выбраться из замка, то вниз». «Я за то, чтобы осмотреться», — тут же подала голос Уоллес. «Не думаю, что покидать замок без предварительной разведки — это хорошая идея. Здесь мы знаем хотя бы одно безопасное место». «Я бы предпочел выбраться отсюда», — предсказуемо возразил ее брат. Двойняшки редко соглашались друг с другом. «Меня пугают тьма и тишина». «Нам бы понять, как мы здесь оказались», — проворчал донор. «Едва ли магическим порталом, потому что я не почувствовал ничего такого. Но тогда как?» «Вы далеко не все знаете о магических порталах», — едко заметил Кроу. «Драконы умеют открывать такие, что переход и не почувствуешь». «И что? Кто-то из них мог открыть портал в дверном проеме?» — настороженно уточнил Уоллес. «Это вряд ли», — возразила Грей. «Комната ведь тоже переместилась». «И такие порталы довольно трудно не заметить визуально», — добавил Кроу. «Тогда к чему вы вообще это упомянули?» — возмутился донор. «К тому, что перемещение бывает разным». На этот раз Кроу не поскупился на яд в тоне. «И порой может быть спровоцировано другим человеком». «Кому могло понадобиться забрасывать нас в это жуткое место?» — пискнула Бран испуганно. «Вас?» — хмыкнул Кроу. «Вряд ли вы или ваши друзья кому-то нужны, чтобы устраивать такое». «Имейте в виду, что дело в вас?» — тихо уточнила Грей. «Я нажил немало врагов». «Кто бы сомневался?» — проворчал донор. «Слушайте, пока не важно, из-за кого это произошло», — вклинилась девица Уоллес. «Надо понять, где мы оказались. Тогда, возможно, ответ на вопрос «как» найдется сам собой. Нужно найти библиотеку», — уверенно заявила Грей. Бран, невзирая на ситуацию, презрительно фыркнула. Она с первого курса любила поиздеваться над тягой Грей к чтению и ее привычкой проводить половину свободного времени в библиотеке Академии. Даже друзья сейчас посмотрели на Грей с недоверием, а вот Кроу не смог скрыть уважительного взгляда. Впрочем, он и не пытался. «Весьма разумное предположение, госпожа Грей. По письменным источникам легче всего определить, что это за место. Язык книг и их содержание помогут. Может быть, найдем газету или журнал, тогда сможем предположить, как давно это место заброшено». «Или найдем какие-то записи обитателей замка», — добавила девушка с благодарностью, посмотрев на него. «Предположим, план отличный», — с сомнением протянул донор, оглядываясь по сторонам. «Только как мы найдем здесь библиотеку?» Этот вопрос поставил в тупик и Грей, и самого Кроу. «Действительно, они ведь находятся в незнакомом месте, где так темно, что не видно ничего за пределом света факелов. Но судя по тому, что они уже видели, замок может быть даже больше, чем их академия. И нет никаких гарантий, что здесь вообще есть библиотека». «А где бы она была, если бы мы все еще находились в Академии Метаморфоз?» — вдруг спросила Алиса Уоллес. «У вас есть какая-то теория?» — заинтересованно уточнил Кроу. «Нет, профессор, только предчувствие. Если у нас нет других теорий или предчувствий, то надо подняться на пару этажей», — вздохнула Грей. В ответ на несколько вопросительных взглядов пояснила: «В родной Академии я библиотеку с завязанными глазами найду». Кроу, понимающе, хмыкнул и шагнул на лестницу, ведущую вверх. Остальные поспешили за ним. Они шли, руководствуясь указаниями Грей, и теперь им на глаза стали попадаться подтверждения того, что замок был обитаем. По крайней мере, еще сравнительно недавно. На стенах стали встречаться картины, в основном пейзажи и натюрморты, но ни одна из них не была оживлена артефактом, как порой делали на Тумалоне в последние годы. Кое-где в коридорах стояли рыцарские доспехи, какие-то статуи, к которым никто не приглядывался, расписанные узорами напольные вазы. Пол покрывал равномерный слой пыли. Спустя еще несколько минут они оказались у массивной двери, которая, по мнению Грей, если предчувствия ее подруги верны, должна вести в библиотеку. Как ни странно, обе девушки оказались правы. «Нужно как следует осмотреться», — заявил Кроу, приближаясь к стеллажам. «Ищите все, что может дать ответы на наши вопросы». Обход библиотеки занял немало времени, хотя она и оказалась не такой огромной, как в Академии. Несколько вытащенных наугад книг не прояснили ситуацию. Они были написаны на языке, который не знал даже Кроу. Хотя буквы выглядели привычно, а некоторые слова напоминали родной для большинства из них тумалонский. «О, Создатель, взгляните на это!» В ужасе прошептала девица Уоллес, замерев у одной из стен и указывая на висящий на ней портрет. «Кто это?» Остальные подошли ближе и присмотрелись к изображенному на картине человеку. Непривычно красные глаза, сильно заостренные уши, лицо покрыто короткой шерсткой, левую руку ему заменял деревянный протез, который он совершенно не скрывал, а как будто наоборот позировал так, чтобы увечье было заметно. Человек был в некоем подобии мантии, одновременно напоминавшем тогу. «Они здесь все такие», — буркнул Уоллес, успевший посмотреть еще пару портретов. «Красноглазые и мохнатые». «Очевидно, так выглядят обитатели этого мира», — предположил Кроу и получил в ответ 5 вопросительных взглядов. «Что? Тумалон существует в двух мирах одновременно. Это всем известный факт. А где 2 мира, там и больше. У того же мира оборотня есть так называемая изнанка, на которую можно перейти в определенных местах. И изнанка эта похожа на мир людей, где родилась госпожа Грей. Но это не тот же мир. А сколько всего реальностей одному Создателю известно? И то не факт. Если уж природа нашего острова так нестабильна, что он постоянно перемещается между 2 мирами, то вполне логично предположить, что какая-то его часть могла провалиться и в 3-й. Учитывая то, что мы тут видим, маловероятно, что мы переместились в пространстве в пределах 2 известных нам миров. Еще менее вероятно перемещение во времени. К тому же и в мире людей, и в мире оборотней наша магия работает». И так было всегда. Даже на изнанке мира оборотней магия работает, пусть и с трудом. А здесь совсем глухо. Так что, полагаю, это какая-то четвертая, прежде неизвестная нам реальность. Только эта версия все объясняет». «Кроме главного», — язвительно напомнил донор. «Как мы могли здесь оказаться?» «Я впервые слышу, что такое вообще возможно», — буркнул Олис. «Войти в комнату в одном мире, а выйти из нее в другом». «А я где-то читала об этом», — задумчиво протянула Грей, хмурясь. «Неужели?» — едко прокомментировала Бран. Но на нее шикнули сразу все. Девушка обиженно надула губки и отошла в сторону. «Где вы читали и о чем?» — потребовал деталей Кроу. «Не помню, где именно. То есть книгу-то я взяла в библиотеке Академии, конечно. Это даже была не книга, а рукопись. То ли незаконченная, то ли я не дочитала. Это были рабочие заметки кого-то из преподавателей. Там речь как раз шла о существовании других реальностей и возможности контролируемо перемещаться между ними». Чем больше она говорила, тем отчетливее Кроу понимал, что знает эту историю. А потом она всплыла в его памяти во всех подробностях. И ему не удалось сдержать стон, переходящий в рычание. «Твою ж!» Вовремя прикусить язык он все же успел, прижимая ладонь к лицу и качая головой. Услышав, что Грей замолчала, и почувствовав на себе новый вопросительный взгляд, он добавил: «Максвелл Прюит, автор той работы. Вообще-то он был зельеваром, преподавал в Академии зелья почти 300 лет назад. Как я мог о нем забыть?» «Вы что, знаете всех преподавателей зельеварения за всю историю Академии?» — удивился донор. «Только тех, кто по совместительству был выдающимся мастером зелий, как и я», — с нотками высокомерия уточнил Кроу. «Значит, вы тоже читали его труд?» — с надеждой поинтересовалась Грей. «Чем там заканчивалось? У меня почему-то ноль воспоминаний». «Потому что тот труд не закончен», — вздохнул Кроу обреченно. «Однажды в Ночь мертвецов Максвелл Прюит бесследно исчез». Все же смог переместиться в другой мир, но процесс оказался не таким уж управляемым, и он не смог вернуться, — предположила Олис. Кроу мрачно кивнул. «Или так, или он погиб, едва там оказался». «Там?» — напряженно переспросил донор. «Или здесь?» «Я же сказал, миров, скорее всего, гораздо больше четырех, так что мало ли куда его забросило. Это здесь, в точке переноса, находится замок, а он мог переместиться на дно океана, например, или в жерло вулкана». «Ладно, будем считать, что нам повезло», — буркнул Гран Уоллес. «Как нам вернуться? В его записях это было? Может, нужен какой-то ритуал или заклятие?» Кроу посмотрел на парня с жалостью. «Все-таки плохо быть дурачком». «В этом мире нет магии», — тем временем печально отозвалась Грей. «Даже если бы мы знали подходящий ритуал, его бессмысленно здесь проводить». «И что же?» — снова подала голос Алиса Уоллес. «Мы застряли в этом мире?» «Нет, не застряли», — упрямо возразил донор, без стеснения обнимая девушку за плечи. «Надо понять, почему нас вдруг сюда перекинуло. Мы не первые, кто проводил время в той комнате, но обычно все благополучно выходят из нее в тот же мир, из которого вошли». «Да, но что нам это даст?» — с нотками возмущения воскликнул его друг. «Если поймем, почему оказались здесь, то придумаем, как выбраться». На этот раз Кроу позавидовал оптимизму студента. Ему бы такую веру по жизни, что из любой ситуации есть выход. «Надо полагать, наше перемещение как-то связано с экспериментами Прюита, раз он исчез в Ночь мертвецов, как и мы», — предположила Грей. Пока студенты переговаривались, Кроу добрел до кресла, стоящего перед стеллажами, сел в него и подпер голову рукой, с интересом наблюдая за дискуссией. «А в той работе, которую ты читала, не упоминалось, как именно он собирался переместиться?» — оживилась Алиса Уоллес. «Он создал портал, вроде тех, что перемещают по Тумалону и за его пределы?» «Нет, там не было таких практических подробностей. Или я не дочитала до них?» — нахмурилась Грей. «Но я сомневаюсь, что это зачарованная крышка люка или другая вещь. Тогда мы все должны были бы ее коснуться». Она вдруг осеклась и посмотрела на Кроу. «Профессор, почему вы улыбаетесь? Вы находите мои рассуждения смешными?» «Отнюдь», — отмахнулся он, моментально подбираясь и стараясь вернуть себе нейтральное выражение лица. До ее замечания Кроу даже не осознавал, что улыбается. «Они вполне логичны, но если вы позволите мне вклиниться, я скажу, как на самом деле, поскольку имел удовольствие читать некоторые дневники Прюита, в том числе последние записи, сделанные им накануне исчезновения». «Если вы это знаете, то почему молчите?» — возмутился донор. «Из вас клещами нужно информацию доставать?» «Будете ругаться, я вообще ничего не скажу», — фыркнул Кроу, даже не посмотрев в его сторону. Он продолжал смотреть на Грей, отчаянно стараясь сосредоточиться на ее лице и не опускать взгляд к декольте. Донор явно хотел что-то на это ответить, но Уоллес ткнула его в бок, заставляя замолчать, а Грей вдруг обняла себя за плечи, словно ей стало неловко за свой вид. «Вы правы. Это не вещь наподобие зачарованной крышки люка. В комнате, где мы были, прежде находилась лаборатория Прюита. В ней он ставил свои эксперименты, и именно из этой комнаты он попытался переместиться в другой мир. Судя по всему, переместился вместе с комнатой. И есть мнение, что комната эта так и перемещается между мирами. Но не всегда, поэтому большинство нарушителей правил благополучно выходит из нее там же, где вошли. Но каждую ночь мертвецов, ровно в 9 вечера, время начала эксперимента, комната исчезает. Точнее, не то чтобы исчезает, проваливается в другое измерение, синхронизируется с ним. «Если вы все это знали, то чего тянули время вместо того, чтобы вывести нас?» — чуть не закричал Гран. «А какого демона вы приперлись в запрещенное место?» — в ответ повысил голос Кроу. «Вам не приходило в голову, что нахождение в некоторых помещениях замка запрещено не просто так?» «Так это что, какой-то урок, который мы должны усвоить?» — растерянно уточнила Грей. «Вы знаете, как вернуться? Поэтому устроили эту прогулку в другой мир, чтобы показать нам, как вредно нарушать правила?» В ее голосе Кроу послышалась причудливая смесь надежды и разочарования. И второе ему почему-то не понравилось. «Госпожа Грей, я, конечно, всегда обеими руками за то, чтобы преподать непослушным студентам хороший урок, но рисковать оказаться на дне океана или тем более в жерле вулкана не стал бы. Когда я пришел преподавать в академию, мне, конечно, объяснили причины, по которым запрещено бывать в тех или иных местах замка, поэтому я и заинтересовался Прюитом и его исследованиями. Но это было 17 лет назад. Я просто забыл эту историю и ее детали. Вспомнил только, когда мы начали это обсуждать». «Восхитительно», — проворчал донор. А Грей, как ни странно, слабо улыбнулась, словно оценила его объяснение. Разочарование исчезло из ее взгляда, и она предложила. «Тогда скажите, не удалось ли вам припомнить еще что-нибудь полезное?» «Вообще-то да. Дело в том, что Прюит был далеко не дурак, а потому постарался учесть разные варианты ситуаций при перемещении в иной мир. В том числе он учел вероятность попадания в мир без магии. И в его ритуал было заложено возвращение комнаты обратно через 6 часов после перемещения». 4 пары глаз вновь уставились на него с удивлением и недоверием. «То есть, чтобы вернуться домой, нам достаточно вернуться в комнату?» — уточнил Уоллес напряженно. «А остальное произойдет само собой?» «Да». «Тогда чего вы морочите нам голову?» — снова разозлился донор. «Почему мы до сих пор не идем назад?» «Во-первых, этот способ сработает только в том случае, если Прюит все сделал правильно. Поскольку он не вернулся, мы не можем знать наверняка. Ведь причина его исчезновения может быть и в ошибке с ритуалом. А во-вторых», — Кроу расплылся в довольной улыбке, «вы так забавно паниковали, что я решил не торопиться. К тому же у нас куча времени. С перемещения не прошло и часа, а сидеть еще 5 вшестером в одной небольшой комнате — то еще удовольствие». «Учитывая компанию, не могу не согласиться», — едко отозвался донор. «Хоть в чем-то вы сошлись», — заметила Грей. И Кроу был уверен, что уловил нотки сарказма в ее голосе. «Эй, взгляните на это!» — вдруг позвала Бран. «Может, тут что-то важное?» Она успела уйти довольно далеко от них и сейчас стояла у большого стола, заваленного какими-то бумагами. Почти в центре лежала толстая тетрадь, обшитая кожей, раскрытая примерно на середине. Судя по внушительному слою пыли, лежала так уже давно. «Что нам это даст?» — лениво отозвался Кроу. мы все равно не можем прочитать». Однако, когда донор Уоллес и Грей направились к столу, тоже не усидел на месте и присоединился к ним. Вскоре все пятеро склонились над тетрадью, оттеснив Лану в сторону. Та особо и не сопротивлялась, ежась от страха и всматриваясь в темные углы. «Вглядитесь в этот текст, профессор», — предложила Грей после недолгого рассматривания записей. «Это же похоже на Тумалонский. Если включить фантазию и представить, что некоторые буквы просто написаны слишком художественно». «Вы правы», — задумчиво протянул Кроу. «Если не обращать внимания на окончания, а брать в расчет только корни слов...» «Я все равно ничего не могу здесь прочитать», — вздохнул донор. «Я тоже», — поддакнул Гран. «Да и зачем нам это? Давайте лучше вернемся туда, откуда пришли». Кроу усмехнулся, бросив на него презрительный взгляд из-под лобья. Впрочем, он и не ожидал от спортсмена исследовательского азарта и тяги к новым знаниям. Зато, как ни странно, они обнаружились у его сестры и друзей. «Мне кажется, это слово означает «остаюсь» или «остался». Алиса Уоллес ткнула пальцем в текст. «А это смерть. Или умерли», — предположила Грей, показав другое слово. «Близко или рядом», — уверенно добавил донор, глядя на слово ближе к концу записи. «Я остался один. Остальные мертвы. Мой час близок. Это избавление», — прочитал Кроу тихо. «Дата, подпись, проклятье! Вечер перестает быть томным!» «Что-то убило обитателей замка», — прошептала Грей, озвучивая то, что было понятно уже всем. «Что-то или кто-то». «Что бы это ни было, — бодрясь напомнил донор, — это произошло не вчера». «И тем не менее, теперь я, пожалуй, соглашусь с господином Уоллесом», — напряженно протянул Кроу. «Нам действительно лучше вернуться в комнату и дождаться там перемещения обратно». «А если Прюит ошибся в ритуале?» — осторожно спросила Алиса Уоллес. «И возвращение не произойдет?» «Давайте решать проблемы по мере их поступления», — жестко отрезал Кроу. Внезапный звук заставил их вздрогнуть. Только несколько мгновений спустя всем стало понятно, что это настенные часы отметили начало нового часа. Они до сих пор шли. 10 вечера, — заметила Уоллес, подсвечивая факелом циферблат. «Значит, время здесь идет так же, как у нас», — решил Кроу. «А откуда вы знаете, что это те же 10 вечера?» — засомневался донор. «Циферблат разбит на 12. Видимо, это цифры здесь такие. Это позволяет надеяться на то, что сутки здесь такие же, как у нас. Да и мои ощущения подсказывают, что бродим мы тут около часа. Я только что упомянул это. Так что давайте не будем медлить. Придется как-то потерпеть друг друга в замкнутом пространстве». Он махнул рукой с факелом в сторону выхода. Гран Уоллес сразу послушно зашагал в указанном направлении. Но первой до дверей добралась Бран, вновь успевшая отбиться от остальной компании. Донор и Алиса Уоллес шли прямо за Граном, и только Грей замешкалась у стола с тетрадью. Кроу коснулся ее обнаженного плеча, привлекая внимание. «Нам надо идти, госпожа Грей». «Да, конечно, просто очень интересно, что же здесь случилось? Почему все обитатели замка погибли?» «У нас нет...» Окончание фразы потонуло в громком, визгливом крике Ланы Бран. Кроу обернулся только, чтобы увидеть, как в свете падающего из рук Уоллеса факела мелькнуло костлявое существо с перепончатыми крыльями, повисшее на спине кричащей девушки. Оно впилось в плечо Бран зубами. Мгновение спустя закричала Алиса Уоллес, на которую тоже кто-то прыгнул. Поднялась паника и суматоха. Кроу дернул Грей на себя, но его тут же что-то сбило с ног. Факел выпал из его руки, а сам он кубарем покатился в сторону стеллажей, пытаясь скинуть с себя крылатого монстра с вытянутой мордой и пастью, полной мелких острых зубов.